был примерно 40 ярдов в диаметре, помеченный небольшими холмиками опилок. Овцы стояли в нем, спокойно ожидая. За пределами круга ждал Бейб, глядя на Хоггета. Зрители ждали. Миссис Хоггет ждала. Сотни тысяч телезрителей ждали. Когда стало казаться, что ничего больше не произойдет, что человек почему-то потерял контроль над поросенком, а поросенок потерял интерес к овцам, фермер Хоггет поднял свою палку и один раз резко стукнул по стартовому камню. В напряженной атмосфере ожидания удар прозвучал, как пистолетный выстрел. По этому сигналу Бейб спокойно вошел в круг и приблизился к овцам. «Замечательно сработано», — сказал он им тихо. «Не представляете, как я вам всем благодарен. Теперь, если четыре леди с ошейниками будут так добры выйти из круга, когда я хрюкну, я буду очень обязан. Затем, пожалуйста, подождите, пока мой хозяин дойдет до финишного загона вон там и откроет калитку. Все, что от вас потребуется, — это вбежать туда. Вы сделаете это? Пожалуйста». «Да!» — сказали они тихо. И как только Бейб низким голосом хрюкнул, четыре овцы в ошейниках отделились от группы и спокойно, не спеша, вышли из круга. Затаившие дыхание, зачарованные происходящим зрители ахнули от изумления. Они не верили своим глазам. И, казалось, никто не заметил, что ветер утих, дождь прекратился. Луч солнца вдруг пробился в просвете между серых туч и упал на каменную глыбу. Медленно, большими шагами, Хоггет отошел от нее и направился к маленькому огороженному плетнем загону, последнему испытанию. Он открыл калитку и спокойно стоял, пока овцы в ошейниках вернулись обратно в круг к остальным. Затем Хоггет лишь кивнул разок Бейбу, и все 10 овец с поросенком-овцепасом, следующим по пятам, спокойно, быстро, в стройном порядке вошли в финишный загон. Фермер Хоггет закрыл калитку. Как только он накинул петлю веревки на кол, все увидели отметки судей. 100 из 100. Безупречное исполнение. Впервые такой результат за всю историю состязаний. И к тому же добились его человек и поросенок. Все были потрясены. Дома миссис Хоггет, как вулкан, извергала поток слов, обращаясь и к мужу, и к Бейбу, которых показывали камеры, будто они и впрямь были внутри коробки телевизора, в углу ее гостиной, радуясь за них, восторгаясь ими, поздравляя сначала одного, потом другого, говоря им, как она ими гордится, призывая их скорее возвращаться домой, не опаздывать к ужину. Будет пастуший пирог! А зрители на больших состязаниях собак, овцепасов, кричали, свистели, размахивали руками и подпрыгивали, пока изумленные судьи скребли в затылке, а участники состязания качали головами, прямо-таки не веря в происходящее. «Замечательно! Замечательно! Безупречно!» — блеяли 10 овец в загоне. А в стареньком лендровере, стоявшем в самом конце автомобильной стоянки, раздобревшая черно-белой масти Колли, неистово махая пышным хвостом, заливалась лаем от радости. Посреди этого шума и гула, ликования, молча стояли рядышком две фигуры. Хоггет наклонился, нежно почесал Бейба между большими ушами и произнес слова, которые каждый хозяин всегда говорит своему питомцу после того, как работа завершена. Вероятно, никто другой этих слов не услышал, а были они чистейшей правдой. «Молодец!» — сказал фермер Хоггет своему поросенку-овцепасу. «Молодец!»